Теперь смысл его слов начал доходить до меня. «Ты меня не выдашь?» «Но я думал, это ты! Ты его столкнул!» «Я? Да ты в своем уме! Я-то знал, что он ни при чем, и сказал тебе вчера чуть ли не прямым текстом». «Так это не ты?» «Нет! И не ты? Не ты, значит?» «Нет!» Мы не могли совладать с нахлынувшими на нас чувствами. Мы обнялись, мы хлопали друг друга по спине, всхлипывали, качались, поддерживали друг друга. «Гамбургер, дружище! Отто, друг мой!» Наконец, немного успокоившись, я сказал: «Если это не мы, то кто?» «Одновременное озарение», — мы ответили в один голос. «Красный карлик». «Да. Разве не намекнул он мне на прошлой неделе, что намерен действовать?» «Конечно. Мы должны сообщить о нем властям». «Не торопись. Позволь напомнить тебе слова одного великого человека. Обвинение — это еще не доказательство вины». «Сперва побеседуем с ним». Но это было не все. Гамбургер вынул из бюро сверток и вручил мне. «Это твое». Я развернул его. Это было мое письмо в изящной рамке. Я не мог сдержать слез. Мы прочли его молча, вместе. И Фрутти, озеро Кома, 7 июня 1914. Уважаемый господин Кёрнер, я с большим удовольствием прочел «Дни тьмы и ночи света» и поздравляю вас с выходом этой милой книжки. Невольно останавливаешься в восхищении при виде столь рано созревшего таланта, ибо ранняя весна обещает богатую жатву, корни уходят вглубь. С братским приветом, Райнер Мария Рильке. «За все эти годы ты ни разу о нем не упомянул», — сказал Гамбургер. «Хорошо. Ты не хотел говорить о прошлом. Я уважаю твое желание. Я не задавал вопросов. Некоторые вещи лучше не вспоминать, но не обмолвиться о своих стихах. Неужели так страшно рассказать об этом старому другу, показать ему письмо? Да как тебе удалось его вернуть? Когда ты узнал, что его украли?» «До вчерашнего утра, пока ты не показал мне шарады, я ничего не знал». Гамбургер вздохнул и вынул из кошелька сложенный листок. «Вот посмотри. Мой первый слог — великий шум. В нем слышится и бам, и бум. И горожанин мой второй с тугим бумажником герой. А оба вместе, как конфету, в рот возьмешь, и слаще нету». «Это я», — сконфуженно сказал он. «Гамбургер, гамбургер».